История всех времен, история Римской империи и Британской империи доказала, что всякая территориальная экспансия возможна лишь путем преодоления сопротивления и в результате риска. Неизбежны даже неудачи. Ни раньше, ни теперь не существовало территории без владельца. Нападающий всегда сталкивается с владельцем. Он заключил свою речь следующим замечанием. Вопрос для Германии заключается в том, где возможно наибольшее завоевание при наименьших затратах. Ничто иное не могло бы более ясно раскрыть агрессивные намерения Гитлера. Последующие события доказали реальность этих намерений. Невозможно принять точку зрения, что Гитлер по существу не имел в виду войну, потому что после того, как он заявил, что Германии следует ожидать противодействия со стороны Англии и Франции, и проанализировал силу и слабость этих держав при определенных обстоятельствах, он продолжал. Проблемы, стоящие перед Германией, могут быть разрешены лишь силой, а это не может быть сделано без риска. Если мы сделаем решение применять силу и идти на риск основой наших стремлений, тогда нам остается лишь ответить на вопросы «когда» и «как». В этой связи мы должны рассмотреть три различных случая. В первом из этих трех случаев приводилось гипотетическое международное положение, при котором он должен был начать действовать не позже, чем в 1943-1945 годах. Причем он говорил, если фюрер все еще будет жить в то время, его непоколебимым решением явится разрешить германскую проблему пространства не позже, чем в 1943-1945 годах. Необходимость действовать до 1943-1945 годов будет рассмотрена в случае втором и третьем. Второй и третий случаи, на которых остановился Гитлер, обнаруживают явное намерение захватить Австрию и Чехословакию. И в этой связи Гитлер заявил, «Для улучшения нашего военно-политического положения первоочередной задачей при любом случае втягивания в войну является завоевать Чехословакию и Австрию одним ударом для того, чтобы устранить всякую угрозу с флангов в случае возможного продвижения на запад». Далее он добавил, «Аннексия этих двух государств Германией в военном и политическом отношении даст нам значительное облегчение благодаря тому, что мы получим более короткие и более удобные границы, освободив войска для других целей и получим возможность создать новые армии численностью примерно до 12 дивизий. Это решение захватить Австрию и Чехословакию обсуждается довольно подробно и принимается решение провести эту операцию сразу же после того, как представится благоприятный момент. Военная мощь, которую я создавала, начиная с 1933 года, должна теперь быть направлена против двух определенных стран – Австрии и Чехословакии. В своих показаниях подсудимый Геринг заявил, что он в то время не считал, что Гитлер в действительности имел в виду напасть на Австрию и Чехословакию, и что целью совещания было лишь оказать давление на фон Фрича с тем, чтобы ускорить перевооружение армии. Подсудимый Редер показал, что ни он, ни фон Фрич, ни фон Бломберг не верили, что Гитлер в действительности имел в виду войну, причем подсудимый Редер утверждает, что он придерживался этого убеждения до 22 августа 1938 года. Основанием для такого рода убеждений была надежда на то, что Гитлер добьется политического решения проблем, стоящих перед Германией. Однако, если вникнуть в смысл, эти слова означают лишь уверенность в том, что позиция Германии будет столь хорошей, а военная мощь ее столь подавляющей, что желаемые территории будут получены без борьбы. Следует также помнить, что высказанные Гитлером намерения в отношении Австрии были фактически осуществлены